Гауптман. Щуплый преподаватель технических наук доктор Гауптман снимает китель с медными пуговицами и вешает на спинку стула. Потом велит кадетам взять металлические коробки из запертого шкафа в дальнем конце лаборатории. В каждой коробке шестерни, линзы, предохранители, пружины, скобы, резисторы. Вот толстая катушка медной проволоки, вот молоточек, вот аккумуляторная батарея размером с ботинок. Никогда еще Вернеру не приходилось держать в руках такие качественные детали. Коротышка-преподаватель рисует на доске схему простейшего устройства для изучения азбуки Морзе, откладывает мел, сводит тонкие пальцы и велит кадетам собрать этот контур из деталей в наборе. У вас один час. Многие мальчики бледнеют. Высыпают все на стол и осторожно трогают пальцем, словно неведомые подарки из будущего. Фредерик одну с другой вынимает детали из коробки и подносит к свету. На миг Вернер снова на чердаке сиротского дома. В голове у него роятся вопросы. Что такое молния? Как высоко можно подпрыгнуть на Марсе? Какая разница между 2×25 и 2×5×20? Затем он берет из коробки батарею, две металлические пластины, гвоздики, молоток. Через минуту у него уже готов осциллятор по схеме. Маленький преподаватель хмурится. Проверяет контур, работает. «Хорошо», — он стоит перед столом Вернера, сцепив руки за спиной. «Теперь возьмите из коробки дисковый магнит, проволоку, винт и батарею». Хотя инструкция обращена ко всему классу, смотрит он только на Вернера. «Вот все, что вы можете использовать. Кто сделает простой мотор?» Некоторые без энтузиазма перебирают детали. Другие просто сидят и смотрят. Вернер ощущает внимание доктора Гауптмана как луч прожектора. Он прикладывает винт головкой к магниту, а острым концом к положительной клемме батареи. Затем подводит проволоку одним концом к отрицательной клемме батареи, другим к магниту. Магнит и винт начинают вращаться. Вся сборка не занимает и 15 секунд. Доктор Гауптман приоткрывает рот. Лицо у него красное от волнения. «Как ваша фамилия, кадет?» «Феник, герр доктор». «Что еще вы можете сделать?» Вернер разглядывает детали на столе. «Дверной звонок, герр доктор. Радиомаяк, герр доктор. Омметр». Другие мальчишки тянут шею. У доктора Гауптмана розовые губы и, на удивление, тонкие веки. Как будто он следит за Вернером, даже когда прикрывает глаза. «Собери это все», — говорит он.